Ночь на 24 августа. Прохладнее 70 градусов. Боль после беседы облегчилась. Ночь могла спать. С перерывами. Слышала мало. Не могла записывать. Много световых образований перед глазами. Снова ярко горят центры скул и психоглаз. Воздействие лучей, вибрации, не вызывающие никаких ощущений. Днем душно, 80 градусов, боли усилились, усталость. Вечер, беседу у кресла владыки, о сопротивлении космическому магниту. Сегодня, в день нашего числа, Майтрея скажет Урусвати. Все сопротивления сфер, все сопротивления светил, все сопротивления течения совершенно другого измерения для объединенного явления. Много трудится наш Фуяма. Чую, нужен тебе отдых. 24. Наше число. Магнитное созвучие. К концу беседы начала очень плохо чувствовать себя. Болели, тянущей болью, вся спина, бока и грудная клетка, сильные приливы крови. Перед беседой видела черную искру.